ты от стаи отбилась и машешь розоватыми крыльями длинно, рукавами нарядной рубашки, и летишь ты от края до края по маршрутам, в которые веришь. Может, выбьют не сердце, а перья из тебя на пути, дорогая. Фламинго, фламинго, фламинго, фламинго. Как тобой любовались фламандцы, целясь в тело изящное кистью, и застыли прекрасные танцы, как в полете осенние листья, бесконечную красную книгу, как поэму вселенной листая, и вижу строфами стройные стаи перелетной свободы и вериги. Фламинго, фламинго, фламинго, фламинго. Ах, какая печальная доля быть добычей и стихи. Воспою тебя с радостной болью, твои стоны и клики глухие, но какая прекрасная доля.